Глава 23. За семью замками. Фильтры на наших лицах, маски, все эти выражения лица, озабоченность чем-то, тревога, задумчивость, показное счастье или наигранная апатия. За всеми этими масками скрываются сексоголики, которые молчат о своих желаниях. Хотя в глубине души все равно понимают, что этот мир помешан на сексе. Просто маски сбивают с толку. И мы клеймим человека порядочным, как обычную адекватную социальную единицу, выполняющую роль в социуме. Но когда этот порядочный человек снимает маску, ты видишь совершенно другого человека и воспринимаешь его иначе. Этот метод я придумал, чтобы растопить лед в отношениях для тех пар, в которых страсть стала убавляться до самого минимума. Перед тем, как о нем написать в этой книге, я предложил своим подписчикам поучаствовать в эксперименте. И они с радостью согласились. Я написал в своих социальных сетях, чтобы мне написали те девушки, которые в отношениях более 10 лет и в которых стихла страсть. Я в тот день был шокирован, сколько ко мне обратилось женщин с этой проблемой. Люди живут годами без страсти. Так быть не должно. Я знал это раньше с ювелирной точностью, но в тот момент я прямо осознал. Представь, тебе за час напишет 1000 женщин, у которых уже давно нет страсти с мужем. Что большинство пар, которых мы встречаем на улице каждый день, которые кажутся дружной семьей, улыбаются друг другу, на самом деле они живут как брат с сестрой. У них скучный и редкий секс. Они перешли из статуса любимых в статус родных. Можно сказать, что как только в отношениях все чаще появляется слово «родной-родная», то пересыхает между ног, и член угрюмо смотрит в пол. Родственники не возбуждают. Они оба не хотят друг друга и занимаются этим лишь для редкой галочки. Они думают о разводе, но их держат разменные монеты, дети, недвижимость или что-то еще. И многие считают это своей нормальной жизнью. В моих отношениях нет этой проблемы, поэтому мне нужно было проверить на других. У кого такая проблема существует? К примеру, некая жена может прожить с мужем несколько десятилетий и думать, что она его знает на все 100. Да, это так. Кроме его сексоголизма. Она не знает все его фантазии, не знает, сколько раз он мастурбирует, что в это время думает, и никогда не узнает. Она никогда не узнает, сколько секса он хочет на самом деле. Ровно так же, как и муж может считать свою жену примерной порядочной дамой, не зная, сколько грехов в ее прекрасной голове происходит ежедневно. А если бы узнал, то превратился бы в осадок и выпал бы из своего состояния уверенности, что уж он-то свою жену знает точно. Это отлично подойдет тем парам, в которых уже нет той самой страсти, которая была когда-то на пределе умопомрачения. Но и можно использовать на свиданиях, если ты хочешь повеселиться, смотря на вытянутое лицо своего ухажера, который на тебя посмотрит совсем иначе. И да, если у тебя есть сомнения, что тебя будут рассматривать как всего лишь сексуальный объект, то я дам в конце книги стратегию, как сделать «хочу тебя, влюблю тебя» и «хочу быть только с тобой». Что нужно сделать? Самое важное – хорошо сыграть. Чтобы мужчина поверил. Если он тебе не поверит, то ничего не выйдет. Очень важно вжиться в роль. Прокручивать ее в голове, представить, что так и есть на самом деле. Прочувствовать этот сюжет, чтобы получилось более естественно. Берешь за руку мужчину и говоришь: «Я хочу сделать чистосердечное признание. Я анонимный сексоголик. Я думаю о сексе каждый день, гораздо чаще, чем ты себе можешь это представить. Я хочу секса так, что иногда мастурбирую по несколько раз в день и на работе в том числе. Иногда я достигаю несколько оргазмов подряд. И я не могу ничего с собой поделать. Это длится у меня лет с 18, и я всегда и от всех скрывала. Иногда мне хочется отдаться случайному прохожему, но я ведь хорошая девочка, и так никогда не сделаю. А еще очень часто я просыпаюсь от того, что моя рука во сне стимулирует клитор. И пока ты спишь, я трахаю себя пальцами. Я часто меняю трусики, потому что они мокрые всегда. Я не могу думать ни о чем, кроме как о сексе. Я на нем помешалась. Я, конечно, сдерживаю себя как могу, чтобы не пуститься во все тяжкие. Прости, что я сказала это. Мне нужно было выговориться. Я не могу держать это все в себе. Я не знаю, что с этим делать. Я все равно тебя люблю и не изменяла никогда. Но в мыслях я ужасная, и мне плохо от этого. Кстати, переводишь тему. И заканчиваешь этот разговор. После последующих вопросов от мужчины, а они будут. Или он будет молча переваривать, что тоже бывает. Ты отшучиваешься? Говоришь, давай не будем об этом? Не хочу об этом говорить? Я выговорилась, давай не сейчас. То есть что мы делаем? Ты снимаешь маску и показываешь свои грешные мысли? Потом надеваешь маску и живешь как раньше. Не нужно играть чрезмерную похоть. Ничего не должно поменяться у тебя. Потому что поменяется у мужчины. Он увидит тебя без маски и совсем с другой стороны. И уже будет видеть не саму маску. Он будет представлять то, что под ней. Ему станет очень важно само лицо под маской. Твои истинные желания. Ты другой человек в его понимании. Не тот, которого он знал раньше. Всего-то нужно признаться. Отнестись к этому как к игре. Как тестирование мужчины на его дальнейшее поведение. А оно ой как поменяется. Он будет стараться вытащить подробности. Он будет думать, а что там у нее еще есть? Может, еще какие-то грехи? Какие именно? Почему она больше не говорит об этом? Вопросы. Вопросы и вопросы. Когда их много, человек замыкается на тебе. Ты всего лишь их вызвала таким вот изящным способом. Ты показываешь большое помешательство на сексе на фоне того, что по факту ты его никак не демонстрируешь. И вот тебе жесткий контраст, которого никто не ожидал от тебя. Вот сама пофантазируй насчет контрастов. Когда ты узнаешь о человеке кое-что, о чем никто не знает на фоне его поведения, то ты видишь его не таким, какой он есть. Часто это срабатывает на негатив. Ты узнаешь, какой он ужасный человек, хотя играет роль добряка, а сам тиран и моральный урод. И ты его презираешь. Несмотря на то, что раньше уважала или нейтрально относилась к нему. Или ты видишь надменного ублюдка, и он так бесит, который высокомерно смотрит на всех, поймал звезду, хамит всем. Поправляя короны на голове, может рассмеяться в лицо собеседнику. И тут ты узнаешь, что он отдает огромные деньги на благотворительность, посещает детские дома, участвует в благоустройстве города. Ты же иначе к нему начнешь относиться, не так ли? Потому что ты видишь и саму маску, и то, что под ней. А в сексе нет ничего плохого. Мы все хотим его постоянно. Наши гены должны размножаться, иначе наш род вымрет. Ты не спишь с каждым встречным. Ты не продаешь тело за деньги. Ты не заражаешь никого генитальным герпесом. Ты просто хочешь сильно секса и признаешься в этом, по факту оставаясь самой собой. Твой мужчина видит тебя не такой, какой привык тебя видеть. Он видит тебя новую. А ты новая для его генов, для его инстинкта, сразу же становишься куда более интересной.